Допускаем противные и враждебные воздействия, потому что они вызывают из глубины духа энергии, противодействующие им, и умножают силы носителя света. Если действие равно противодействию, то должно быть понятным, как растут силы духа на всем, что пытается их сокрушить. Слабость устрашается и раскисает от каждого враждебного акта, но сила собирает в фокус все свои энергии и становится непобедимой. Собирание в фокус энергии сознания необходимо, когда появляются волны и бушуют в океане пространства. Земное – лишь отражение надземного и видимое – невидимого. Объединение в сознании двух миров помогает пониманию происходящего.